из всего, кажется, заключить можно, сколь много огорчения в духах друг против друга, что не поспешествует тому спокойствию между гражданами, кое благоразумие старается везде установить. Вашему же преосвященству известно, сколько кротость пастыря все сие прекратить может, ибо в вашей епархии и в Тверской очевидные примеры сему. Итак, прошу ваше преосвященство иметь бдение, дабы всей Нижегородской епархии при случае вакансии было весьма осторожно поступлено в выборе персоны, ибо один человек слабостью и несмотрением иногда то испортит, что на силу в 20 лет поправить можно. Все сие пишу в крайней откровенности и доверенности к вашему преосвященству, желая все видеть к благу устроено наипаче сию важную часть. Касательно впечатления, какое произвел тогдашний Нижний Новгород на Екатерину, любопытно письмо ее к Панину от 22 мая. «Сей город ситуацию прекрасен, а строением мерзок, только поправится вскоре, ибо мне одной надобно строить как соляные и винные магазины, так губернаторский дом, канцелярию и архив, что все или на боку лежит, или близко того. Также корона близко 20 000 в год платит найма для поклажи соли и вина». А после из Чебоксар писала: «Чебоксар для меня во всем лучше Нижнего Новгорода. Зато Казань, куда приехала 26 мая, произвела самое благоприятное впечатление. Мы нашли город, который всячески может слыть столицей Большого Царства. Прием мне отменный. Нам отменный он кажется, кое четвертую неделю видим везде равную радость, а здесь еще отличнее. Если б дозволили, они бы себя вместо ковра постлали, и в одном месте по дороге мужики свечи давали, чтоб предо мною поставить, с чем их прогнали. Кутухтой быть здесь недолго. Однако, выключая сего эксцесса, везде весьма чинно все происходит. Здесь триумфальные ворота такие, как я еще лучше не видала. Я живу здесь в купеческом каменном доме, 9 покоев анфиладую, все шелком обитые, кресла и канапеи вызолоченные, везде трюмо и мраморные столы под ними. В другом письме Екатерина говорит: «От сели выехать нельзя, столько разных объектов, достойных взгляду, идеи же на 10 лет здесь собрать можно». Это особое царство, и только здесь можно видеть, что такое громадное предприятие нашего законодательства и как существующие законы мало соответствуют положению империи вообще. Они извели народу бесчисленного, которого состояние шло по сих пор к исчезанию, а не к умножению. Таково же и с имуществом оного поступлено. Видно, что во время путешествия Екатерину постоянно занимала мысль о наказе и предстоящей комиссии, и занимала не без некоторого беспокойства насчет успеха предприятия, к чему путешествие, виденное и слышанное во время его, могло подавать поводы. Она писала Вольтеру из Казани: «Эти законы, о которых так много было речей, собственно говоря, еще не сочинены, и кто может отвечать за их доброкачественность? Конечно, не мы, а потомство будет в состоянии решить этот вопрос. Представьте, они должны служить для Азии и для Европы. И какое различие в климате, людях, обычаях и самих понятиях? Вот я и в Азии. Мне хотелось посмотреть ее собственными глазами. В этом городе 20 разных народов, вовсе не похожих друг на друга. И однако им надобно сшить платье, которое на всех на них одинаково хорошо бы сидело. Можно легко найти общие правила, но подробности? И какие подробности? Это почти все равно, что создать целый мир, соединить части, оградить, и прочее. И в Казани, как и в Нижнем, не обошлось без неприятностей со стороны духовенства. Два монаха Печерского Казанского монастыря подали императрице жалобу на архимандрита, что он не дает им сполна положенного по штатам. Екатерина велела препроводить просьбу их к архиерею, чтоб разобрал дело и подтвердил по всей епархии не удерживать жалования. Причем написала: «А сим монахам в вину того ставить не велите, что они прибегли ко мне с прошением, поставя то им в простоту, как и я оный поступок их почитаю». Рассказали и неприятное из недавней старины. По осмотре развалин болгар Екатерина писала Панину: «Все, что тут не осталось, построено из плиты очень хорошей. Сему один гонитель, казанский архиерей Лука, при покойной императрице Елисавете Петровне позавидовал и много разломал, а из иных построил церковь, погреба и под монастырь занял. Хотя Петра Первого указ есть, чтобы не вредить и не ломать сию древность». Страна и состояние жителей по Волге от Казани произвели самое благоприятное впечатление. Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, и хотя цены везде высокие, но все хлеб едят, и никто не жалуется, и нужду не терпит. Хлеб всякого рода так здесь хорош, как еще не видали. По лесам же везде вишни и розаны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа. Земля такая черная, как в других местах, в садах, на грядах не видят. Одним словом, сии люди Богом избалованы. Я отроду таких рыб вкусом не едала, как здесь. И все в изобилии, что себе представить можешь. И я не знаю, в чем бы они имели нужду. Все есть, и все дешево. В противоположность Казани Симбирск произвел самое неприятное впечатление. Город самый скаридный, и все домы, кроме того, в котором я стою, в конфискации. И так мой город у меня же. Я не очень знаю, схоже ли то с здравым рассуждением, и не полезнее ли повернуть людям их домы, нежели сии лучинки иметь в странной собственности, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в целости. Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтобы деньги были возвращены, дамы по-пустому не сгнили, и люди не приведены были вовсе в истребление. А недоимка по соли и вину только в 107 тысяч рублей, к чему послужило как кража, так и разные несчастливые приключения.